Наше окружение. Люди, с которыми мы общаемся, влияют на нас и наши привычки. Гораздо легче ходить в спортзал, если твои друзья увлекаются тренировками, а не винишком. Проще написать книгу, если твои друзья – писатели, а не работники местного завода. С одной стороны, это грустно. Многие приятели со временем отсеиваются, когда наши интересы расходятся. Но есть и хорошая новость. Мы сами можем выбирать свое окружение, чтобы расти вместе с ним. Социальные сети в этом отношении с равным успехом могут дать нам огромные возможности или утопить в бездействии. Поэтому свое окружение в соцсетях нужно выстраивать осознанно, избавляясь от людей, которые тянут на дно. Нытики и демотиваторы. Как только мы начинаем жаловаться на жизнь, мы перестаем ее менять. И это, к сожалению, заразно. Доказано учеными, изучающими социальное поведение человека. Мы имитируем поведение нашего ближайшего окружения и таким образом чувствуем себя в большей безопасности. Поэтому отпишитесь от всех, кто любит публично пострадать. «Опять у меня настроение плохое, вон тот человек виноват. Всю страну разворовали. В какой-то африканской стране произошло ДТП, какой ужас. У меня никогда ничего не получится, у вас, кстати, тоже». Сюда же относятся люди, которые любят критиковать и при этом мало что делать сами. Конечно, у всех нас бывают периоды слабости, лени, жалости к себе, плохого настроения, но если человек постоянно пишет новости, от которых у вас опускаются руки, уберите его из поля зрения. Такие люди не дают ничего, кроме негатива и вины от того, что вы просто можете радоваться жизни. Если вам необходимо иметь контакты человека, сохраните их, но при этом вы не обязаны читать все, что он пишет. Завела себе правило. Если друг или сообщество, группа, ну что угодно, 2 или 3 раза расстроили, взбесили или напрягли меня, скрываю из ленты. Неважно, что это было, безграмотность, агрессия, скучные темы. Если местами контент годный или личность интересная, просто захожу сама, когда вспоминаю, но чтоб в ленте не маячили. Без сожаления отправляйте в бан троллей, приставучих дурачков, брызгающих слюной ненавистников и других неприятных личностей, которые пишут вам гадости в личку или в комментарии. Ведь ваша виртуальная страница – это ваша и только ваша территория. И да, вы можете устанавливать жесткие правила, удалять неприятные комментарии, указывать на правила взаимного уважения и не терзаться тем, что это, ну, вроде бы неудобно. Стали ли бы вы терпеть, если бы кто-то пришел к вам домой и стал ходить по дому в грязной обуви? Думаю, что нет. Но почему-то по неписанным правилам сетевого этикета мы позволяем другим поливать грязью наши мысли или наших друзей. Только вам решать, кого позвать в гости, кого выгнать, кому открывать записи, а кому перекрыть кислород. Если кто-то ведет себя некрасиво по наивности, можно человеку вежливо указать на то, что здесь так не принято. Но если к вашим словам не прислушаются, скатертью дорога. Просто скучные люди. Удалите из друзей или ленты новостей людей, которые вам неинтересны. Скучные одноклассники, постящие фотки с регулярных пьянок в подъезде, мамочки-однокурсницы, в постах которых больше нет ничего интереснее, кроме как по цвету какашек ребенка определить его кармическое призвание. Люди, с которыми вы уже много лет не общаетесь и наверняка не будете, потому что вам не о чем говорить. Люди, которые настолько погружены в свою тему, что пишут только о ней и собирают вокруг себя единомышленников, но вы-то к их числу не относитесь. Подумайте, оно вам надо? У меня есть 2 хорошие подруги, которые ударились в зоозащиту. И последние 2-3 года регулярно заполняют стену постами с криками о помощи бездомным животным. Когда такие посты были редко, я всегда смотрела. А потом началось. От одного человека в день по 10 постов с фотографиями покалеченных животных. Ужасные фото. Очень жаль, что они так мучаются. Но я не готова к таким зрелищам каждый день. И тем более в таком объеме. Сначала прокручивала, не глядя, потом удалила их из ленты и выдохнула. Некоторые соцсети позволяют отключить у себя все репосты и наслаждаться чистой лентой, состоящей только из живых человеческих мыслей. Проверено на себе, это огромное облегчение. Даже не приходится вручную вычищать любителей репостов о смысле жизни, они просто не попадают в ленту. А их немногие собственные мысли сразу показывают, что они за люди на самом деле, и иногда внезапно довольно интересные. С включением репостов есть небольшой шанс пропустить какие-то срочные важные события, дела, конкурсы. Но чем меньше вы будете зависать в сети, тем больше останется времени на дела в реальной жизни. К тому же вы всегда можете зайти на страницы, где люди в курсе самых интересных событий, и там обо всем прочитать. вдохновение и сила. Когда мы перестаем отвлекаться на сплетни, лишний шум, вещи, на которые мы не в силах повлиять, освободившаяся энергия уходит на наши мечты. Окружив себя людьми, которые понимают и поддерживают, вы почувствуете, как у вас вырастают крылья. Не знаю, что было бы с моей книгой и курсами, если бы меня не поддерживала наша стая. Столько раз, бескорыстно и от всей души девчата помогали мне, вдохновляли, подкидывали свежие идеи. При этом большинство из них я даже не видела в реале. Соцсети сегодня – невероятно мощный инструмент для связи со всем миром. Хотите написать книгу? Дружите с писателями. Открыть в своем городе франшизу любимого кафе? Ищите людей, которые уже успешно ведут свой кофейный бизнес. И будьте рядом. И все у вас получится. Даже не сомневайтесь. У меня была мечта стать известным иллюстратором. На самом деле это непросто, потому что очень большая конкуренция, а времени на рисование нет. Ну да, как обычно. Я несколько лет жила с этой мечтой, но ничего не делала, пока не познакомилась на одном из курсов со своей бандой. Добавила всех в друзья, слежу за их успехами, радуюсь, и это реально мотивирует двигаться вперед. Я получила 11-е место на крупном конкурсе иллюстрации. Меня разместили в сборнике комиксов. Все это очередные шажки к моей мечте, к собственному дзену и книге.